Мы уже хотели отправиться дальше на охоту, как Сыка предложила отдохнуть и походить по магазинам сегодня. Увидев недоумевающих меня и Ю, она объяснила: «Сегодня мы здесь последний день, да и тот не полный, так что надо оторваться напоследок, когда еще у нас выдастся возможность походить по магазинам современности в нашем то мире». На свои слова Сыка получила скептические взгляды от меня и Ю. «Ой, да ладно вам, я же вижу, что вам этого хочется. По итогу мы все-таки оторвались и знаете, мне даже понравилось. Это было весело. Когда оставались последние 10 минут, мы отправились в отель, в который остановились. Там мы попрощались с Ю и отправились домой. Не самый насыщенный поход в другой мир, но я считаю его неплохим». Глава 16. Опять барьеры. После возвращения в наш мир я и Сыка принялись за тренировку скорости, выносливости и силы. Так как у нас есть весьма неиллюзорные шансы встретиться с Лили Гаарой, встречал я недавно Ли, у него скорость без утяжелителей по мнению оценки на Такабецу с упором в чистое тайбзюцу тянет. Гонимые страхом перед этими монстрами, мы отправились в барьеры, которые до этого не трогали. В первом барьере оказались электроэлементали, они выглядели как сгустки чистой, желтой энергии в ксеноморфной форме без ног. Я сразу же, скатанная из крови, решил атаковать их. И так же быстро, как я ринулся в бой, я пожалел, кровь, ну очень хороший проводник для электричества, так что пришлось Сыка отдуваться из-за меня, разве что я помогал ей с боссом, который был как минимум вдвое больше и по уровню, имея 35 уровень, и по размеру в сравнении с элементалями молний, и был он элементалем не молнии, а шторма, он был покрыт завихрениями ветра и воды, а внутри него сквозь все те завихрения можно было увидеть ядро, светящееся желтым. Он преспокойно орудовал тремя стихиями, молнией, водой и ветром. Очень неудобная комбинация, особенно для нас. С элементалей выпали кристаллы восстановления энергии. Чтобы их использовать, надо было их съесть. Я правда не знаю, зачем сделали так. О, и еще с мобов с барьера низкого, кроме босса, не падали даже КС. Ну а разновидности там было две, а именно с чакрой, которой пользовалась Сыка, чтобы усиливать свой огонь, их было только около десятка, а вот тех, что с манной, была почти сотня. Засунув их в инвентарь и сделав себе галочку перед миссиями заходить сюда, мы отправились в другое место, так как на этот барьер сил уходило очень много, а опыт в основном получала только Сыка. Поиски успехом не увенчались. Мы нашли еще один барьер с саламандрами, проходить его пришлось мне. Мы заходил в барьер 25 уровня с надеждой, что моего 24 го и 27 го Сыка хватит, но оказалось, что Сыка здесь совершенно бесполезна, так как саламандры имели 100% иммунитет к огню и меч, подаренный Кимимару, им не наносил урона в принципе, а любое другое железо плавилось от одного только прикосновения к ним. В определенный момент я решил попробовать напитать кровь манной, и у меня вышло лезвие, которое начало резать в разы лучше. Коря себя тем, что только сейчас решил попробовать это, я шинковал ящериц. В один момент меня окружили, раз не взяли качеством, решили взять количеством, и я решился на то, о чем пожалел буквально через мгновение. Я использовал кровавый туман, но после первого же удара я был почти полностью опустошен, а Сыка, я как назло, оставил у входа, и вытаскивать меня было некому. В этот момент в мою голову пришла идея. Я взял и начал есть те кристаллы с манной, попутно конвертируя ее в кровь, так как чакра уже была на исходе. Оказалось, что я мог конвертировать в кровь не только питательные вещества, но и вообще все, что так или иначе было в моем организме. Кое-как уничтожив всех саламандр, я сначала отдыхал, после полного моего восстановления мы отправились дальше искать подходящий нам обоим барьер. Знаете, я больше не буду шутить, мы нашли барьер 15 го уровня и решили в него зайти. Там оказались гребаные, водные элементали. Они выглядят как обезличенные девушки с весьма неплохой фигурой, состоящие целиком из воды. Сыка хоть и могла наносить им урон с помощью пламенного приключения, так как он наносил урон по нематериальным сущностям, но урон был даже хуже, чем ущербным. От меня тоже особого урона они не получали. Урон от моей крови, не напитанной под завязку манной, не наносил им урона вообще. По итогу все 156 кристаллы маны я потратил, и даже те, которые были у Сыка с чакрой, которую я конвертировал в кровь. Ману я решил не конвертировать, так как она нужна для того, чтобы я им хоть немного урона наносил, а чакрой кровь было напитать куда затратнее и сложнее. Еле как расправившись со всеми элементалями, мы восстанавливались. С них, кстати, не выпали кристаллы как с электрических, С них выпали зелья такие, как восстановление ХП или выносливости, хлья или тут лишнее, правильно будет сказать, зелья восстановления ХП и пара зелий восстановления выносливости. После того, как мы вышли из барьеров, сразу же принялись раскидывать очки улучшения характеристик, так как оба взяли по 30 уровню. Я раскидал все очки характеристик между выносливостью и скоростью. Ну а Сыка между резервом чакры с контролем и скоростью. Кстати, о контроле в окне выборах, куда можно было добавить очки улучшения характеристик, были статы, которые не отображались в статусе. И не отображались они не потому, что в них все было по нулям, а из-за чего-то другого, из-за чего я так и не понял, решив задвинуть этот вопрос в дальний ящик. По пути к следующему барьеру мы увидели, как над каким-то ребенком издевались никто иные, как Гаара, Тимари и Конкура, а если точнее, то Конкура издевался, Тимари смотрела надменным взглядом, а Гаара просто стоял в сторонке. При ближайшем рассмотрении этим ребенком оказался внук третьего, которого я так за время обучения в академии ни разу и не встретил. Рядом с ним стоял Сато. Я уже хотел пройти мимо, все равно, они ничего критичного с внуком третьего не сделают, если им, конечно, жизнь дорога, как передо мной появился Гара. Как тебя зовут? Когда спрашивают имя, сначала представляются сами. Меня зовут Собаку Ногара. Уже лучше. Меня зовут Узумаки Наруто. После такого недолгого общения он отпустил меня. Системное оповещение. Вызов от Сыка Учиха. Ответить? Да. Нет. Да. Ты видел его характеристики. Видел и осознал, если бы не дебаф, не досыпание, то он мог бы тебя и меня в бараний рог скрутить, даже если мы будем нападать вдвоем, и пользоваться вообще всем, чем можем. После того, как мы увидели характеристики Гаары, мы сразу же направились к следующему барьеру. Это был барьер 22 уровня, и в нем нам очень повезло, хотя так считал только я, ведь в нем были жуки, которые очень хорошо горели и кромсались моей кровью. Как только мы покромсали всех жуков, мы поняли, что дела наши очень плохи, ведь за весь барьер мы взяли только по одному уровню, а убили на это времени практически 4 часа. После того, как мы вышли из барьера, отправились на запланированную тренировку, там-то нам Какашей сделал сюрприз в виде бланков на Чунин-Шикен, и сказав, что мы не обязаны и можем отказаться, он рассказал нам, куда прийти, чтобы подтвердить свое участие. Ни я, ни Сыка, ни Сато не были против того, чтобы пойти на экзамен. На следующий день мы все пришли на место, где Какаши нас огорчили новостью, что если бы хоть один не пришел, то не прошла бы вся команда, но что получил 3 недовольных взгляда. После того, как Какаши объяснил, что этот экзамен несет в себе опасности, дал нам последний шанс на отказ, он пропустил нас вперед. Глава 17. Экзамен начался. После того, как мы забрались по лестнице, благополучно пропустив Хинги на цифре этажа, мы прошли в аудиторию, где на нас начали недобро зыркать все, кто уже прибыл. Под взглядами, не предвещающими нам ничего хорошего, мы прошли в один из концов аудитории. И когда я уже смирился, что мне придется помирать со скуки, а остальным участникам от излишней энергичности Сыка, в аудиторию, дружно так в кучке проделегировала команда номер 10. С ней у нас сложились весьма странные отношения. Сато и Ина, несмотря на то, что Сато парень, как-то подружились, да и Сыка в их компании иногда появлялась. У меня и Шикамару было одно общее, на чем мы и сошлись, это наша любовь к тишине, и том, что мы оба откровенно дрыхли на уроках в академии. Он просто так, а я готовился к еще одному дню тренировок после занятий. С счет же ни один из нас особо не общался. Вот и сейчас была картина маслом. Ина, Сато и Сыка о чем-то щебечут. Я и Шикамару пытаемся уснуть в преддверии экзамена. А Чоджи методично уминает уже 5-ю пачку чипсов. И откуда он только их берет? Ни фуин печати, ничего бы то ни было другого у него нет, и ни один я задаюсь этим вопросом. Это видно по редким взглядам на его пачку Шикамару и нескольких генинов травы. Спустя еще 5 минут пришли и все остальные команды Конохи, а через пару минут пришел Ибики и, рявкнув, чтоб все заткнулись, провел в аудиторию для теста генинов. Рядом со мной посадил генина травы и Чоджи, излучающего негатив, потому что у него забрали чипсы. Пока Ибики там что-то объяснял о правилах, я осматривал всех экзаменаторов, среди которых были лишь несколько знакомых мне лиц, Изума и Катицу, а также третий, ну тот, который не Изума и Катицу. Хоть убейте, не могу вспомнить имени. На этом все, экзамен начался. После слов Ибики все перевернули листки и начали решать тест, а я, решив посмотреть, что там за вопросы, последовал их примеру. Руки бы переломать тем, кто делал эти тесты. Настолько неполные задачи делать. Вот, например, вы наткнулись на лагерь вражеских джоунинов. Что вы будете делать, если они заметят и начнут за вами погоню? Предоставьте план по их уничтожению или план по побегу. И это не прикол, тут серьезно такое задание. Да там даже не указали, какое у меня снаряжение, запас чакры, ну или один ли я, или неподалеку есть наш лагерь. Ну что ж, начнем. Если я сын Джуха Ширама, то я использую технику древесного голема и просто-напросто растопчу их. Так, следующее. На миссии Вранга по сопровождению конвоя на вас напал Нукинин с неизвестным уровнем силы. Возможно, у него есть напарник. Предоставьте план по его уничтожению или план вызволения конвоя из засады. Если я Джирая, также известный как Великий Санин Горы Мьёбаку, то я создам барьер вокруг конвоя при помощи Фуиндзюцу. Сам же призвал бы какую-нибудь жабу и раздавил, сжег, утопил и так далее их. Отвечая по типу «если я», то «я просидел все время» от лица Сайкаучиха. После слов Ибики я сразу же принялась шерстить аукцион на тему того, что мне было бы интересно. По итогу ничего стоящего не найдя, точнее интересное то я нашла, вот только ценник там был такой, что впору было вешаться. Я решила посмотреть, что делают остальные. Наруто что-то увлеченно писал, Сато трясся как осиновый лист на ветру и что, то шкрибал на листке, и на вовсю списывала, Шикамару что-то написав откровенно дрых, Чоджи излучая негатив, что-то корябал и с гастрономическим интересом смотрел на листок и ручку. После увиденного я хотя бы для вида решила написать что-нибудь, посмотрела на вопросы, что ж, понятно, что там строчит Наруто, решив не повторяться, я просто отодвинула от себя листок и скопировала Шикамару. Спустя некоторое время Ибики объявила о последнем вопросе. Для последнего вопроса будут особые правила. Первое. Вы можете выбрать, будете ли вы отвечать или нет. Второе. Если вы выбираете отвечать, но ответите неправильно, то вы больше никогда не сможете пройти экзамен на Чунина. После слов Ибики сразу последовал гул из возмущений. На это Ибики ответил: «Ну что ж, вам не повезло, на этом экзамене правило это я». После этих слов из аудитории начали выходить ученики, команда за командой, и когда осталось менее 40% проходящих, Ибики сказал: «Что ж, время пришло, а значит, все, кто находится в аудитории, прошли». С этими словами окно разбилось, и в аудиторию влетело фиолетовое пятно. Это была никто иная, как Анка Митараши. Она запустила салют и повесила плакат несколькими метко брошенными кунаями. На плакате было написано: «Время второй части экзамена». Так, все собрались и прямиком на 44 полигон. И пока Ибики ничего не успел сказать, испарилась дымком. Глава 18-20. Глава 18. Этот лис. После объяснения правил, мы все отправились к месту выдачи свитков. Там нам выдали документ о том, что Коноха не несет ответственности, если вы умрете, задохнетесь, захлебнетесь и т.п. Получив свиток, я отправился к своей команде года. Сайка и Сато уже о чем-то спорили. «Свиток будет у меня. Нет, я его понесу, я сильнее, а следовательно, у меня он будет в безопасности. Зато у меня никто не будет его искать. Так, вы двое замолчите, свиток будет у меня. Наруто, ты уже вернулся? А какой у нас свиток?» Стоило только подойти к своей команде, как Сайка сразу начал меня домогаться в целях узнать, какой у нас свиток. Я же, давя на то, что тут могут его увидеть другие команды, говорил о том, что лучше это будет сделать уже после начала. Итак, на счет 3, ворота у каждого входа откроются. Пройдите на выделенный для вашей команды вход. Как будто услышав мои мольбы, объявили о начале. Повторюсь, ваша цель – собрать свиток неба и земли, хотя бы в одном экземпляре, а после добраться до башни в центре полигона. На все про все у вас 7 суток. Раз, два, три. Начали. С гудящим звуком открылись все ворота, и все команды направились внутрь, кто-то на всей скорости, а кто-то неспешным шагом, буквально излучая пафос. Во время первого дня нам так ни одной команды не попалось, и решив сделать временный привал, начали готовить еду. Мы совершенно не боялись, что на запах еды выйдет какое-либо зверье, они меня обходят третьей дорогой, а Сайка так вовсе десятый, но на шухер мы все же по очереди становились. На посту первым стоял я, к счастью или нет, но ничего не происходило, пока я мониторил округу. После того, как я ушел с поста и оставил его на Сайка, решил заглянуть к Куроми. Я уже давно с ним не общался, поначалу хотел оставить его обдумать все, что происходит, а после просто повода зайти как-то не находилось. Войдя в подсознание, я увидел странную картину. Клетки нет на месте, да вообще ничего нет, теперь это просто какое-то темное пространство. Курамы нет, есть только какой-то парень примерно 18-20 лет, смотрящий телек, на котором шел Блич. По виду это была арка вторжения в общество душ, в черном легком пальто с красным нутром. И зачем оно ему здесь? Эльфийскими ушами и 9 черными лисьими хвостами. Стоп, лисьими, Курама. С опаской я подошел к единственному, у кого могли быть лисьи хвосты в таком количестве, по крайней мере в этом мире. Ага, выставив руку перед моим лицом, второй останавливая запись, предвидя твои вопросы, в твоем мире очень много людей с хорошими идеями. Например, раз я по сути своей чакра, значит я могу менять свой облик. Я правда не знаю, почему я сам до этого не додумался, но, ты только погляди, что теперь я могу. Щелкнув пальцами, явно для виду, он превратился в сногсшибательную девушку с выпирающей грудью, и чуть не упав, из-за резкого изменения центра тяжести, еще раз щелкнул и превратился в такого же парня, каким был до этого. Женское тело очень неудобно, и как людям может вообще такое нравиться? Далеко не всем нравится, такие, девушки, и почему уши эльфийские? Они прикольно выглядят, и глядит на меня крайне непонимающим взглядом, будто прописную истину говорит. Я вздохнул и ответил, ну, да. Услышав мой положительный ответ, он продолжил, а идеи для печатей, и хоть большинство бред чистой воды, есть и в полной рабочем, а учитывая, что до этого я был запечатан в одних из самых известных мастеров фуиндзюцу, и вполне реализуемые, например вот, и он указал пальцем на полностью пустое место, которое после его щелчка начало искажаться, и появилась клетка. Он же в свою очередь указал на свои руки и сказал, с которых исчезли 2 золотых браслета, принятые мной ранее за часть образа, исчезли. Смотри, после еще одного щелчка на его руках вернулись 2 золотых браслета с печатью на каждой, подозрительно похожие на печать на клетке, поставленной 4-м, а сама клетка опять исчезла. А эти ваши фильмы, это нечто. Заметив искорки безумия, ранее видимые мной только у Сыка, когда она чересчур перевозбуждалась, загораясь идеей, у меня есть пара вопросов. Откуда ты вообще достал этот телек? И откуда там запись? Ой, да не кричи, тут все очень легко. Всего лишь пара фуин печатей на расшифровку памяти. А откуда ты фуин печати взял? Ты не забыл? Это нереальный мир, а твое подсознание, и хоть и не так как ты, но я могу его менять, точнее заменять одно на другое. Попрошу заметить с твоего подсознательного согласия. Ну, не суть, у тебя ведь начался экзамен на Чунина. Да, мы сейчас в лесу смерти. Вот блин, я пропустил письменный тест. Так, а вы уже бились с Рачимару? Нет, отлично. Самое интересное я не пропустил. С блеском в глазах, Курама достал из-за пазухи кисти, обмакнув ее в чернила на столике, на котором был телек, начал вырисовывать у себя на руке какую-то печать. Вот смотри и запоминай. Сделаешь такую же фуин печать и нанесешь ее себе на руку в реале. Я обязан увидеть это. Я, конечно, нанесу, но зачем? Эта печать синхронизирует наше зрение, а также при ее помощи я смогу с тобой общаться. Говорил Курама, вырисовывая фуин печать на своей правой руке, после чего та будто впиталась в его руку. Понял. А зачем тебе мое зрение? В смысле зачем? Чтобы увидеть бой с Рачимару. Он опять взглянул на меня как на последнего дебила, и чтобы позже увидеть, как будут проходить бои на отборочных и не только. Я обязан увидеть это все. Глава 19. Среди деревьев. После общения с Курамой я не сразу вернулся в реальность. Для начала я хотел узнать, чего еще этот, Лизда, да именно с заглавной, придумал. Оказалось, что придумал он многое. Одна из его идей поможет мне избавиться от одноразовости моих кунаев, сюрикенов и синбонов из крови. Вообще они были одноразовыми из-за того, что у них структура не такая плотная, как, например, у моего кровавого танта, или катаны, и из-за этого они загрязнялись, а это в свою очередь приводило к усложнению управления ими и их распаду. Делать же их более плотными, чем они есть, было просто невыгодно. Так вот, он создал печать очищения крови. Ну как создал, он ее доработал так, чтобы я мог ее навесить на свои изделия. Изначально она создавалась в качестве медицинской печати для выведения ядов из крови, но делать ее умели немногие, и из-за этого она не сыскала известности. Но учить меня этой печать Лис отказался, пока я не выучил печать, как он ее назвал, печать связи сознаний. Также, после того как я рассказал ему, что происходит в реальности, пока я к нему не заходил, Он задал мне вопрос: «А почему ты не использовал мою чакру для восстановления крови? Тот навык использует только мои резервы». «Все равно не понял. Твоя чакра как минимум пока что, хоть и перемешивается с моей, но мне не принадлежит, хотя если задуматься, условно она в моем организме, а значит и чисто теоретически я бы мог, но что-то не верится». «Понятно. Надо будет попробовать при первой удачной возможности в реале. Кстати, там вроде уже скоро рассвет. Тебе надо бы в реальность вернуться». «А, ой, блин, я совсем забыл о времени. Ну все, бывай. Я пошел». Я в спешке покинул подсознание. А Курама уселся перед телеком и продолжил просмотр. Выйдя из подсознания, так и не доучив ту печать для очищения крови, первое, что я увидел, это был Сато с завистью смотрящий на меня и Сыка. Первым делом я решил сделать ту печать, которой меня обучил Курама. Пара десятков ловких мазков кисти, вызволенная из печати, и на моей руке красуется Фуин узор. Впрочем, пробыл он там недолго, уже через пару секунд он исчез. «Прием, прием, меня слышно?» «Да, отлично, ты ее уже сделал». «Системное оповещение, парам-пам-пам. Поздравляем, вы получили новое достижение, личная шиза. Поздравляем, теперь у вас есть личный голос в голове. Шанс сойти с ума минус 90%. Чтобы сойти с ума второй раз, надо приложить очень больше усилия». «Ахахаха, чего ржешь? Погодь, ты что, и системные оповещения видишь?» «Да, я их до этого только слышал, а теперь еще и вижу». «Наруто, уже проснулся? Доброе утро. А чего такой хмурый? Кошмар приснился?» Сато, сделав вид, что не видел моих манипуляций и вовсе не наблюдал за ними, поприветствовал меня. «Утро добрым не бывает, нет». Ответив Сато, я перевел взгляд на Сыка и спросил: «Сыка еще не просыпалась?» «Нет, она как передала мне пост, так сразу же и отключилась». «Ладно, давай буди ее, и выходим». «Окей, а почему так рано?» «Поищем команды, которые еще спят». Как только Сато разбудил Сыка, мы отправились искать команды. «Эй, Наруто, может уже скажешь, какой у нас свиток?» Сыка опять начал расспрашивать меня о свитке. «Ой, а я вообще забыл об этом, у нас свиток земли». «Понятно». Спустя пару часов почувствовал чужую команду и уже предвкушая легкую победу, я вскрикнул так, чтобы никто кроме моих сокомандников не услышал. «Все, тихо, я чувствую чужую команду». После этих слов я и Сыка разбежались по сторонам, а Сато, не зная, что делать, просто перепрыгнул на ветку с более густой листвой, чтобы его не заметили. Спустя примерно 2 минуты, перед нами возникли 3 генинотравы, и одна из них была знакома мне и Сыка. Это была Карина Узумаки. Видимо, они еще не наткнулись на медведя, а может и не наткнется. Мы с Сыка не слабо так проредили местную фауну. Когда мои глаза пересеклись с глазами Сыка, мы оба начали нападение. Сыка при помощи перчаток создала искры и, раздув их до размеров 2-метровых стен, создала круг пламени. Команда Карин, сильно перепугавшись, начали озираться по сторонам, ну а я в свою очередь просто связал их в кровавых путах. Первым на переговоры вышел я, и вышел пафосно. «Я прошел через прореху в пламени, созданную для меня, Сыка. Будем сотрудничать, или нет? Н, не трогайте Н нас, мы отдадим свиток». «Вот и отлично». С улыбкой со одной из веток спрыгнула Сыка. Получив от команды Карин нужный нам свиток небес, мы, удивившись своей удаче, отправились дальше. Спустя около получаса мы встретили его. Как и ожидалось, каждая удача — это преддверие неприятностей. С виду это была обычный генин звука, но я и Сыка сразу поняли, что это Орочимару, собственной персоной. Он, не разговаривая, сразу же начал нападение. Первым он вырубил Сато ударом его тела о кору ближайшего дерева. Мы же сразу принялись готовить самое сильное, что у нас есть в арсенале. Сыка сразу достала из ножен пламенное приключение, с его помощью создала несколько лезвий в воздухе. Я же, в свою очередь, сделав несколько порезов на открытых участках кожи, и начал создавать плотный туман около своего тела, а также создал уже так привычную мне кровавую катану, в последнее время кажущуюся мне недостаточно гибкой в плане движений. Ку-ку-ку, интересненько. Никто не сдвигался с места, как в один момент Орочимару совершил резкий рывок в мою сторону. Я даже среагировать должным образом не успел, как оказался впечатан в корень дерева, подобно Харуна. Сыка же, в свою очередь, пустила вдогонку Орочимару несколько лезвий, но те, как бы ни извивались в воздухе, не могли даже поцарапать Санина. После того, как еле-еле выбрался из корня, в который меня впечатал Орочимару, я присоединился к атаке и создал такие же лезвия, как у Сыка, заранее напитав их манной под завязку. Но те все равно не могли предоставить особой угрозы для Орочимару, но они создавались вовсе не для этого. В момент, когда все мои лезвия были в максимальной близости от Орочимару, я взорвал и превратил их в туман. После превращения я в один момент начал создавать лезвия в опасной близости к Орочимару. Поняв, что и это ему особого урона не принесет, я под шумок создал еще 12 лезвий, 6 были напитаны остатками маны, еще 5 я напитал чакрой и отправил на место лезвий Сыка, а саму Сыка отправил к верхушкам деревьев, верхом на 12-м лезвии, перед этим выдав ей последние 3 кровоостанавливающих кристалла для удара по площади, напитав последнее лезвие чакрой посильнее, чтобы то удержало ее. Также я предварительно выковырил Сата и, разбудив, отправил его подальше под предлогом того, чтобы тот не мешал. Он очень расстроился от того, что не может нам никак помочь, но, поняв, что здесь он и вправду будет только мешать, побежал отсюда, предварительно получив печать отслеживания, чтобы я мог его найти. Спустя еще некоторое время с небес я услышал крик, рев огненного дракона. Небо заволокло облако из пламени, от лица Сыка Учиха. Взлетев на лезвие из крови Наруто, я сразу же принялась поедать чакра-кристаллы. Съев их все, я создала пламенный всполох при помощи пламенного приключения, создав из них небольшой сконцентрированный шар из огня. Я поднесла его к своему рту. Рев огненного дракона. Весь резерв был опустошен. Небо заволокло пламя. Клинок, созданный Наруто, испарился из-за жара, идущего от моего рева. Я начала падать, успев в последний момент прыгнуть с лезвия, чтобы не упасть в огонь. Я отключилась. Башня в центре леса смерти. В один момент небо над одним из секторов леса смерти заволокло бушующее пламя. У окна стоял собаку Нугаара, казалось, предвкушая что-то. Спустя мгновение я очнулась и уже была в руках у Наруто, летящего на крыльях из крови вдвое больше его самого. После столкновения рева и деревьев, все полыхало. Я уже понадеялась, что Орочимару хотя бы сбежал, как вдруг я увидела 2 желтых змеиных глаза, смотрящих мне прямо в душу. Это было последнее, что я увидела, прежде чем впасть в царство Морфея, не столько от чакроистощения, сколько от животного ужаса. Опять, глава 20, отборочные. Как только я услышал крик Сыка, я сразу же сделал несколько надрезов меж своих лопаток, из этих порезов вырвались потоки крови, в один момент ставшие крыльями, напоминающими крылья летучей мыши. Я, невзирая на боль от еще не то что не натренированной техники, а даже ни разу не использовавшейся никак иначе, чем на бумаге, до этого момента, напитав крылья остатками чакры, взлетел к облакам, где увидел Сыка, прыгающую в последний момент с лезвия, на одних инстинктах используя пламя, чтобы отпрыгнуть достаточно далеко, перед тем как тот испарится от жара. Я направился к ней на всей скорости и успел словить прямо над верхушкой одного из деревьев. Как только я взлетел повыше, дабы воспользоваться ветром для более быстрого полета, Сыка очнулась, но лишь на несколько мгновений, после того как я почувствовал на нас взгляд, она опять отключилась. Я же в свою очередь попробовал найти того, кто на нас смотрит. Я увидел змеиные, желтые глаза, смотрящие мне прямо в душу. После этого взгляда, морозящего все нутро, я сразу же прибавил скорости, взлетев выше облаков, направился в сторону Сата на всякий случай, делая крюк. ТЦ, мы все еще слишком слабы. Придя на место, где была печать слежки, я не смог найти Сата, пока не использовал восприятие кровью. Он оказался внутри дерева с полостью. Даже думать не хочу, как он туда залез. Выковырив Сата, я решила смотреть Сыка. Это. Она потратил всю чакру и находилась на последнем издыхании. Вот так, под мои упреки в сторону отключившейся Учихи, мы отправились к башне. Отсюда до нее было рукой подать, но мы все равно потратили больше времени из-за того, что мне пришлось нести Сыка на спине. Сата я не мог ее отдать, так как он не мог делиться чакрой. Так что мне пришлось не только тащить, но и остатки чакры отдавать этой дуре. Так-то я бы мог использовать лезвия, и мы бы на них полетели, но у меня не осталось маны для удержания меня с Сыка и Сата, а чакру я всю отдавал Сыка, с чудовищной разницей, лишь 5% от отданной мною чакры доходили до нее, поэтому нам пришлось топать ножками. Спустя 2 часа мы прибыли к башне, лишь чудом отбившись от умников, устроивших засаду у самой башни. Все то время, что мы шли, Курама пытался меня лечить, хотя более 40% не смог, тот удар о корни был очень сильным, мои ребра все еще скрипят, как и ребра Сата, но тот не жалуется. Сыка же вроде вошла в стабильное состояние. Как только мы получили подтверждение от очень обеспокоенного Какаши о том, что мы прошли второй этап, Я вырубился. Очнулся я уже в медпалате. На соседней койке лежала Сыка. Оказалось, что я был в отрубе более 2 дней. На все вопросы, что случилось и почему Сыка пришлось использовать ту технику, а я в полуживом состоянии дошел до сюда. Я отвечал, что встретили какого-то странного гиненозвука и описание Эрочимару с поправкой на женское тело, все на это покивали и ушли. Их примеру последовали и Анбу, сидящие на дереве поблизости. Следующие 2 дня я восстанавливался, оказалось, что Эрочимару меня чем-то отравил. На 3-й день очнулась Сыка. Также в 5-й день экзамена я узнал, почему я нигде не видел Сата. Оказалось, что он, с того момента как смог стабильно стоять на ногах, тренировался, не вылазя с полигона. На 6-й день пришла команда Гая. На 7-й я и Сыка полностью оправились, а по Конохе сновали Анбу, видимо искали Эрочимару. После прихода последней команды, а именно команды звука, экзаменаторы провели нас на арену и начали объяснять правила. На возмущение недавно прибывших, всем, кто был вне состояния драться, дали шанс отказаться от боев. После того, как всех привели к месту проведения 3-й части, нам начал что-то вещать Гикка Хаяти. Так как в 3-й этап прошло больше, чем ожидалось Кахаамант, мы устроим отборочные бои. Сейчас тот монитор будет случайно выбирать 2 человека Ха, которые будут сражаться друг с другом, заставляя задуматься, как он еще не выкашлял свои легкие, вешал Джаунин. Вы станете победителем, если ваш противник Аха будет не в состоянии сражаться ни в сознании, он просто кхо сдался. На данном этапе убийства запрещены. После его слов на мониторе замелькали имена Сата Харуна, ВС, и Наиманака. Всех остальных попрошу пройти на трибуны. Услышав слова экзаменатора, все кроме Ина и Сата направились на трибуны. Бой прошел практически как в каноне. Сата и Ина сначала бились в тайдзюцу, после Ина попробовала взять Сата под контроль, но в отличие от канона промахнулась и осталась в бессознательном состоянии, ну и закономерно проиграла. После был бой Шина и Заку. Шина победил. Следующим на очереди был бой Шикамару и Кин. Шикамару по-быстрому схватил ее тенью и стукнула стены арены затылком. После сразились Чоджи и Досу. Чоджи проиграл. Следующим боем был бой Сыка и сокомандников Кабута. Кстати, о Кабута, он так к нам и не подошел, впрочем, это не особо то и важно. Сыка его быстро и эффектно победила, не дав и капли чакры у себя высосать. Она окружила его пламенной стеной, уплотнила ее, чтобы он не видел ничего за ее пределами, а сама создала 3 лезвия и начала пускать их через стены, раня его до того момента, пока он не сдался. Дальше был мой Икибы бой. Он что-то вещал о том, что я не смогу его победить и о том, что я слабак и все такое. Я просто подбежал к нему и наклеил парализующую печать. Я победил. Киба хоть и хотел, но сказать ничего не смог. Все, кто не знал, что я с Фуином на «ты», были в недоумении, и было их большинство. Следующим был бой Кабута и некой Цуруги из травы, а также бой Ниджи и Хинаты. Перед боем она подошла ко мне с просьбой о совете. Вообще Хината была пропитана ко мне большим уважением. В бою Ниджи втирал что-то про судьбу, и про то, что Хинате все досталось за так, а он, не жалея себя, тренировался. Вот здесь я бы с ним поспорил. Хината хоть и не так, как он, но тренировалась и была сильнее себя канонной. В общем, галочку, чтобы побить Ниджи, я поставил. И оставался последний бой. Это был бой Ли и Гаары. После того, как Ли снял свои утяжелители, бой стал в разы интересней. Но как бы Ли не был силен и быстро, он не смог этим полностью покрыть опыт боев на смерть, полученных Гаарой, и проиграл. Из изменений здесь было то, что Гаара сломал Ли не ногу, а руку. А экзаменатор кашляя оповестил нас о том, что 3-й этап начнется через месяц, а сейчас мы лишь узнаем, с кем будем сражаться. Изначально мне попалась Тимари, и найдя Шикамару, я поменялся с ним на Ниджи. Глава 21-22. Глава 21. Выжить. Сегодня уже почти полмесяца с прохождения отборочных боев. Я и Сыка все время тратим на прохождение барьеров, но с каждым уровнем опыта падает все меньше, а требуется его все больше. Наруто, срочно сюда. Сейчас мы шли с очередного барьера, выжатого нами по максимуму. Чего там? Тут портал. Чего? Не сразу поняв, что именно сказала Сыка, я не до конца вышел из своих мыслей. Портал, говорю, и до его исчезновения меньше минуты. Быстро сюда. Наконец, осознав сказанное сокомандницей, я сорвался, подбегая к незаметному с первого взгляда искажению в воздухе. Системное оповещение. Пам-парам-пам-пам. Поздравляем, вы нашли межмировой портал. Войти? Да. Нет. Да. Да. Мы щучкой прыгнули в портал, а по появлению в мире мне сразу пришло оповещение. Системное оповещение. Парам-пам-пам. Поздравляем, вы получили заднее. Прихоть богов. Цель выжить. Награда. По 300 000 опыта. Каждому члену отряда. Также в углу появился таймер 1D. 23 ч. 59 мин. 35 сек. Как только я увидел задание, я начал с опаской озираться. А после объяснения для Сыка мы уже вместе, озираясь на каждый шорох, начали идти вперед. Вообще по-хорошему, нам бы надо было окапаться по максимуму, закрываясь барьерами. Однако все мы хороши задним умом. А в данный момент я понял. Нам конец. Перед нами. Акнология. Тот самый, который дракон. Я даже думать не хочу, почему он на нас вышел. В то, что это случайность, мне как-то не верится. В данный момент, единственное, чего я хочу, так это смыться от этого поехавшего. Да так, чтоб никогда его больше не видеть. Уже через мгновение, я и Сыка на всей скорости полетели от него прочь. Причиной этому была не только слава Акнологии, шагащая далеко впереди него, но интересный выясненный нами факт: в других мирах оценка получает баф, и Сыка увидела его 569 уровень. Курама начал что-то вещать и подал мне свою чакру. Его чакра сразу же обострила мне все 5 чувств и дала баф на скорость. Мы уже думали, что начинаем от него отрываться, как эта махина, и так нарушающая все законы физики, прибавила скорость. Его белые глаза с синим зрачком, казалось, смотрели, глаза, глаза, глаза, и чуть замедлившись, сразу же создал лезвие и, напитав их маной, направил в его глаза на огромной скорости. Он на удивление быстро среагировал. В итоге из 8 лезвий попало только одно, остальные все разбились о его шкуру. Я понял, что это не поможет. После еще 16 лезвий, прибавил скорости, догнал Сыка, она летела на широком лезвии из пламени. Мы уже почти 4 часа бегаем от Акнологии, у Сыка уже начала кончаться чакра, а у меня мана. Для меня это особой опасности не представляет, так как перед тем, как пойти в тот барьер, мы ходили к электроэлементалями и набрали кристаллы восстановления. И за все время, пока мы бегали, у нас осталось кристаллов только около 20, и они все восстанавливали ману. А у Сыка огонь напрямую к чакре был привязан, маной она вообще не обладала. Прошло уже 2 часа, как чакра у Сыка кончилась, мне пришлось создать лезвие для нее. Мы уже почти полностью оторвались от Акнологии. Прошло уже около 3 часов, как мы улетели с континента и летели над океаном. Почему Акнология так и не начал палить по нам магией, мы все еще не понимали. Спустя еще 2 часа, мы долетели до какого-то континента, на котором нас не стал преследовать Акнология. Системное оповещение. Парам-пам-пам, вы получили достижение. Ушедший от апокалипсиса. Скорость плюс 15. Выносливость плюс 25. Шанс уйти от превосходящего противника плюс 20%. Системное оповещение. Парам-пам-пам. Поздравляем, вы получили титул «Заинтересовавший апокалипсис». Вы смогли уйти от апокалипсиса спустя более 6 часов погони. Вы заинтересовали дракона апокалипсиса своей странной иномирной аурой и странной энергией. Теперь он вас видит всюду. А вот это плохо. Пробормотал я, читая сообщение. Ты тоже получил достижение и титул. Сыка поняла по одному моему виду, что случилось что-то не очень хорошее. Ага. Мы, решив отлететь еще дальше от пляжа, направились вперед. Спустя 5 минут полета, мы наткнулся на разрушенное селение. Решив осмотреть, есть ли кто выживший, и если нет, то поискать какие-нибудь ценности. Мы спустились, и я сразу же использовал восприятие и почувствовал 2 человека, это были мужчина и ребенок. Мужчина плакал над умершей, завораживающей девушкой и умирающим ребенком, при этом сам был со сквозной раной, понимая, что он не может ничем им помочь, и если бы не его рука, то я бы и не подходил к ним. На его руке была подозрительно похожая на метку убийц демонов, метка, хотя меткой это назвать можно было лишь с натяжкой, ритмично пульсировала желтой энергией. Достав из инвентаря зелье исцеления, мы подлетел к нему. «Мужчина, вы ведь хотите его спасти?» Нагоняя чуть пафоса, я подлетел к нему, расправив крылья в полную длину. «Кто вы?» Он вскрикнул и начал готовиться к бою, хоть и понимал, что сейчас при всем желании не сможет ничего кому бы то ни было противопоставить. «Это не важно, если ты хочешь его спасти, то у меня есть предложение». Мужчина с явным недоверием ответил. «Какое? Я меняю вот это зелье исцеления на твою метку убийц демонов». Он, не колеблясь, ответил. «Согласен. Какой элемент у твоей метки?» «Молния», — с нетерпением сказал. После его ответа, я с разочарованием взглянул на Сыка, как бы говоря, «бери, она твоя». Подойдя к нему, Сыка протянула руку, и он, схватив, сказал: «Поставьте зелье на землю, и я тебе ее отдам». Я вытащил 8 зелий и положил их в ряд. «Здесь и на тебя хватит». «Отлично». После этих слов Сыка замерла. От лица Сыка Учиха. Как только мы прибыли на остров, мы отправились подальше от берега. Спустя 5 минут мы заметили разрушенную деревню. Среди обломков Наруто нашел горюющего мужчину, но привлек он нас не этим, а если ее так можно было назвать, меткой, пульсирующей желтым. После того, как мы подошли, мы увидели, что он горевал над телом умершей девушки и умирающего мальчика, при этом сам находясь в очень плачевном состоянии. В этот момент над головой Наруто будто загорелась лампочка, и он, вытащив из инвентаря зелье, направился к мужчине. «Мужчина, вы ведь хотите его спасти?» Мужчина лишь с опаской спросил, кто мы, но Наруто не ответил ему, а лишь предложил обменять зелье исцеления на метку демонов. Мужчина ухватился за это предложение как утопающий за спасительную соломинку и согласился. Наруто спросил, какого типа его метка, и мужчина незамедлительно ответил: «Молния». После его ответа он с разочарованием глянул на меня, как бы говоря: «Бери, она твоя». Я, подойдя, протянула к нему руку. «Поставьте зелье на землю, и я тебе ее отдам». После этих слов Наруто поставил зелье на землю, чуть подумав, выставив еще несколько. «Здесь и на тебя хватит». «Отлично». После его слов, на мою руку плавно перетекла метка, а я получила сообщение. Системное оповещение. Парам-пам-пам. Поздравляем, вы получили титул. Убийца демонов грома. Урон от навыков стихии молнии плюс 75%. Урон от навыков стихии молнии по членам расы демон плюс 175%. Урон, получаемый вами от существ, принадлежащих к расе демон, минус 75%. Системное оповещение. Парам-пам-пам. По причине малой совместимости с элементом молнии вы получаете эффект паралича на 10 мин. Системное оповещение. Парам-пам-пам. Поздравляем. Вы получили базовые навыки убийц демонов грома. Рев демона грома. Алебарда демона грома. Поглощение элемента. Вы можете поглотить элемент молнии, если вы в это поверите. По причине отсутствия энергии. Эфир. Все навыки будут переведены под энергию. Чакра. Они потеряют 10% своей силы. Да, нет. Если вы откажетесь, все навыки убийц демонов грома будут заблокированы до получения энергии. Эфир. Да, все равно непонятно, когда и получу ли я вообще этот эфир, а лишняя сила мне никогда не помешает. После того, как мужчина передал мне метку, то сразу же взял зелье и подбежал к ребенку и начал вливать в него зелье за зельем. Ребенок начал прямо на глазах восстанавливаться. Подойдя к нам, после того, как вылил последнее зелье уже себе в рот, он начал нас благодарить. «Спасибо. Спасибо вам большое. Я думал, я его потеряю». Спустя около десятка минут, во время которых он не отходил от ребенка, и он, и ребенок полностью исцелились. На мой вопрос, почему всю деревню разнесли и главное, кто это был, он ответил: «Наша деревня была под покровительством демона, на деревню напал демон и наш покровитель пал, а деревню разнесло потоками ветра, которые создавал нападавший». Чуть помешков, он спросил: «Вы не знаете, еще остались выжившие?» «Нет», — разбил все надежды бедняги Наруто. После дополнительных вопросов, оказалось, что на этом континенте полно демонов и очень сильных демонов. Мы, решив здесь особо долго не задерживаться, и отправились к берегу. Мужчина, который назвал себя Шинда, направился за нами, и оказалось, что он был учеником местного демона, которого убил один из 7 элементов местного главного демона. На мой вопрос, почему же этот главный демон не попробовал завербовать его учителя, ведь он вполне себе сойдет за элемент, а именно молнию, Шинда сказал, что его учитель раньше был одним из 7, но их мнения разошлись, и около месяца назад ушел из 7 элементов, сразу же принявшись за его обучение, ведь он понимал, что глава направит за ним кого-нибудь из 7, если и не вовсе сам явится, дабы убить предателя. Они сильно потрепали Кайма, того демона молний, когда он ушел из рядов 7, и теперь он был почти вдвое слабее себя прошлого, из-за того, что начал обучать его и передал ему часть своей силы. Но как бы он ни пытался скрыть этот факт, его бывший глава об этом узнал и направил по его временно ослабшую голову одного из элементов. Когда до выхода на пляж оставались меньше минуты ходьбы, перед нами возник демон. У него были белые волосы и черная одежда. «А во, так ты и вправду выжил, я думал, ты там загнулся». «Хи-хи». От этих слов у Шинда заскрипели зубы, но он не мог напасть, так как у него не осталось сил убийц демонов. «Так это не ты тот демоноборец с зашкаливающей силой, это она?» На миг его голос наполнился искренним удивлением, а через мгновение все удивление пропало и остался только нескрываемый садизм. «А, пауи, все равно всех убью». После этих слов он набросился на меня как на самую опасную для него, я же в свою очередь использовал алебарду демона грома, было прямое попадание, это нанесло ему урон, но не очень большой, хотя с его А-123 уровнем это неудивительно. Кстати, у него на начало боя уже не хватало около 1/5 хп, а также имелся дебаф раненый древним, который понижал все его статы вдвое. Он отлетел и напоролся прямо на лезвие Наруто, пропитанные маной. Они нанесли примерно вдвое меньший урон, чем я, но не урон был их первостепенной задачей, с которой они, кстати, прекрасно справились. Наруто ушел из-за спины демона, предварительно, дополнительно связав его путами, как бы давая мне полный карт-бланш на территорию рядом с ним. Рев демона грома. С моим криком, в демона понесся электрический луч, его я неплохо так напитала чакрой, 2/3 своего резерва, и он снес демону, пытающегося выбраться из пут Наруто, больше половины хп. Ах вы, да как вы. Не дав ему ничего договорить, я использовал алебарду демона грома. Когда я его рассекла на две части, он начал буквально развеиваться на ветру, и на его месте появился какая-то штучка, напоминающая маленькую пирамидку. А что это? На заданный вопрос я получил ответ в виде лекции о демоноборце от Шинда, находящегося в прострации. Стать демоноборцем можно двумя способами. 1. Получить метку от демона или прошлого носителя метки добровольно. 2. Насильно в схватке с демоном оттяпать часть его силы, что на словах реально, но на деле невыполнимо. И 3. При смерти сильный демон оставляет свою эссенцию, и если ее поглотить, то можно с определенным шансом стать демоноборцем. Однако это нестабильный метод, так как если тебе будет не хватать сродства, а именно не менее 90% со стихией, то ты можешь превратиться в немыслящего демона, уничтожающего все на своем пути. Там еще полно тонкостей, например, с подчинением элемента, но в основном все происходит так, как я описал ранее. Пожалуй, один из немногих, но весомых плюсов этого способа – более легкое воплощение всего потенциала стихии. После того, как я узнал о рисках, весь мой интерес потух. Глава 22. Пришествие демона. Пока Шинда рассказывал о том, что такое эссенция демона, рассматривая его, у меня было плохое предчувствие. С волнением я дождался конца монолога Шинда, в очередной раз начав задавать ему вопросы. Так мы и узнали, какой сейчас год и даже важные события, случившиеся недавно. Оказалось, сейчас до канонных событий где-то лет 350. Я уже было расслабился, понимая, что ничего не происходит, как пространство замелькало, и я оказался в какой-то комнате с выходом в темный коридор. «Приветствую вас, это вы убили Фаготта?» – прозвучал голос. «Ну что ж, давайте поиграем». Спустя 3 попытки сломать пол, стены и потолок, я, понимая, что выбора у меня особо нет, направился в неизвестность. Со временем настороженность медленно сменилась нетерпением, а я до максимума расширил свое восприятие, чтобы не упустить из виду ни одного врага, впрочем, никого такого не наблюдая. Как-то так вышло, что я не чувствовал ничего за стенами. Первым предположением было помещение меня, а вероятно и не только меня, но и Сайка с Шинда, в другое пространство. Однако это предположение разбилось о сухие факты. Печать хранения, конечно, не сказать, что очень чувствительна к пространственным изменениям и вполне себе может пережить резкий пространственный скачок, но в большинстве своем она не может пережить перемещение из одного пространства в другое. Печати хранения, не то что, вышли из строя, они даже не барахлили, что вызвало у меня вздох облегчения. «Наруто, я отлучался, и что, теперь ничего не понимаю, ты вообще где?» «Курама, будь, не пугай, сейчас расскажу». 500 метров коридоров спустя. «Жаль, что вы не в основном времени, мне было бы интересно, например, с Зерифим встретиться, или разобрать на ингредиенты демона его книг». Со вздохом я произнес: «Я совершенно не понимаю твоей заинтересованности в них». Через некоторое время я вышел к какому-то залу. В нем меня встретило 2 странных существа. Заметил я их задолго до того, как увидел, и следовательно не был удивлен. «Демоны», — констатировал я. «Я решил осмотреть своих будущих противников, а никем иными они быть не могут, ведь нам тут мстить за своих собираются. Я Аббадан, я демон бушующего пламени», — представился первый демон с 2 красными рогами. «Я Адрамалих, я демон слепящего света», — представился демон с полностью белой кожей и блондинистыми волосами. Оба демона, меня совершенно не радовали, первый своим 132-м уровнем, а второй и вовсе 148-м. После услышанного я не мог не ответить: «Ну что ж, а я Наруто, носитель демона, ты-то», с некой надменностью и иронией в голосе произнес, «Светляк, я теперь его по-другому даже в мыслях звать не буду. Что за бред, я так понимаю, наш вид тебя совсем с ума свел. Ха-ха, а ты забавный, даже жалко будет тебя убивать». А вот Красный был как-то напускно веселым. Возможно, по нему ударила смерть того демона, впрочем, это ему не мешало понестись в мою сторону на огромной скорости. Я еле-еле успевал уклониться. С одной из сторон постоянно летели стрелы из света, с другой ободан в рукопашку, покрывая все свое тело в свое образный доспехом из огня. Также появлялись столбы света, благо для того, чтобы появиться им, нужно было сконцентрировать весь свет и было видно место, где он концентрируется, хотя появлялись они ну уж со слишком большой частотой, я даже просто-напросто не успевал себя порезать чем-нибудь. Благо я предвидел подобное и нацепил на свою одежду острых вещей. При простой ходьбе они не помешают, а вот в пылу боя, если правильно вывернуться, то я уже истекаю кровью и могу устроить персональный, кровавый ад для противника. Я хитро вывернулся во время очередного уворота от Абадана, столбов и стрел, и незаметная побрякушка, в виде четырехконечной звезды, на одежде рассекла мою кожу, сразу из раны полилась кровь, а я улыбнулся. Кровавая ось. После моих слов вокруг появилось 5 мечей, они приняли на себя все стрелы из света. Хотел я так сказать, но эти гадские стрелы прошли почти насквозь, только чуть замедлившись и потускнев. Кое-как увернувшись от большинства, я все-таки словил одну прямиком в левую икру. Поняв, что в защите от светляка нет смысла, его свет проходить насквозь моих лезвий, что логично, я решил действовать об-другому. Отправил все лезвия напрямую к светляку, создавая себе еще 2, но покороче, для защиты. А ты интересный человечек. Но ты все равно слишком слаб, думаю, хватит. Все веселье исчезло из голоса демона, а вот печаль осталась. Итак, время познать отчаяние. Адрамалих, остановись, я хочу сам его побить. Светляк прекратил создавать столбы света, а Абадан начал испускать чувство превосходства и силу. Время для огня. Пламенная жатва. Температура резко подскочила, все лезвия, сменившие цель со светляка на Абадона, в один миг испарились, не долетая чуть больше ветра. От третьего лица: «Эх, парень, если бы ты не был союзником той девчонки, убившей Фаготта, может быть, ты бы и выжил. Он хоть и был слишком взорвавшимся, но Фаготт был одним из нас». После слов Адрамалиха прозвучал голос, частично напоминающий голос парнишки. Парень проиграл. Алис проснулся. Вслед словам из огня вышел парень лет 17-18 с черными как сама ночь волосами, в черном легком пальто с красным нутром, 9 лисьими хвостами и эльфийскими ушками, которые на удивление гармонично сочетались с его видом. «Кто ты?» «Это должно было убить парня, и убило бы, если бы я вовремя с ним не поменялся местами. Ты демон», — с нескрываемым страхом говорил Абадан. «Носитель демона», — вспомнил слова мальчишки демон. «Ты из прародителей», — сказал Адрамалих, — «и вы обидели близкое существо этого прародителя. 8 дней назад. Подсознание Наруто. Курама, а почему я не могу увидеть твои статы?» Не отрываясь от просматриваемого эпизода, лис ответил: «Ты ведь знаешь, если твой уровень слишком мал, ты не сможешь увидеть уровень противника». «Да, но я не просто не вижу уровень, а не вижу сами статы, в отличие от той же печать 8 тригран. Это потому, что мой уровень слишком высок для тебя». «Да, ну и какой же он?» — со скепсисом произнес Наруто. 367, — с гордым хмыком выдал Курама. «Чига, теперь ты знаешь, что внутри тебя сидит девятихвостый писец, 367 го уровня, бойся же меня, бугага». Не церемонись, Курама начал вырезать что-то не тыльной стороне своей ладони при помощи неизвестно откуда взявшегося лезвия и, закончив, нарочито медленно, разрезал руку от начала вырезанного им рисунка до локтя и вытянул ее. «Черная сакура». С его слова, больше похожими на громкий шепот, вся кровь, вытекшая из его руки, взлетела и начала формироваться в 1000 лепестков сакуры темно-багрового цвета. «Изгнание. Умрем, мы умрем, мы все умрем», — начал шептать Адрамалих. Тысячи и тысячи темно-алых лепестков сакуры превращали тела демонов в ничто. Вскоре от демонов остались только оболочки, испещренные дырами, но в них все равно теплилась жизнь. А лепестки сакуры никак не хотели прекращать их изрезать, В боязни о том, что от демонов совершенно ничего не останется, Курама направил поток листьев в потолок. Глава 23-24. Глава 23. Странный ребенок. Сегодня самый худший день в моей жизни. Моя жена мертва, сын чуть не умер, и умер бы, если бы не два странных ребенка примерно одного возраста с ним, может, на пару лет старше. Один из них обменяли мою метку демоноборца на зелье исцеления, которые я нигде до этого не видел. Моего учителя убил демон семи элементов. У меня рана, которая меня, конечно, не убила бы, но заставила бы походить пару месяцев с тростью. И вот сейчас я наблюдаю, как два ребенка практически играючи расправились с демоном, который убил моего учителя. Сейчас девочка, которая убила демона ветра, расспрашивает меня о эссенции демона. А я, держа эссенцию в руках, пытаюсь объяснить. Для меня эта эссенция бесполезна, так как сродство с воздухом у меня сугубо отрицательное, так что я подумывал, если мне ее отдадут, то продать ее подороже. По реакции девочки я понял, что им она не подойдет, а раз она о них ничего не знала, то они из далеких краев, где ничего похожего нет, что в свою очередь означает то, что они не знают, насколько они дорогие. В один момент я почувствовал колебания в пространстве. Я не успел среагировать, как меня и моего сына перенесли в какую-то темную комнату. «Приветствую вас, это вы убили Фаготта? Ну что ж, давайте поиграем». Поняв, что у меня нет выбора, я направился в коридор с сыном на спине, озираясь по сторонам, в целях найти выход, так как ни один из моих мечей на стене ничего, кроме нескольких зазубрин, не оставили. Спустя 5 минут я добрался до кого-то помещения. Там стояла одна женская фигура. «Я Мариэль, демон льда и воды», — прозвучал голос демонессы с весьма откровенным костюмчиком, синими как морская гладь волосами и таким же глазами. Я поставил сына у стены и накрыл его, а также некоторые вещи, среди которых было ожерелье моей жены и эссенция, оставшуюся у меня одним из барьеров шторма, которые мне оставила жена.